Каких высот может достичь кулинарное искусство в приготовлении такого элементарного блюда? Это было ничто по сравнению с соусом. Он представлял собой пасту из белых грибов, которые, наверное, целый день томились на слабом огне и уварились до такой степени, что превратились в концентрат чистейшего вкуса. Сам лес с пряным запахом смолы, ароматом сосновых иголок, свежестью утренней росы и живительным соком ягод и трав расцвел у меня на языке неповторимым букетом. Я был сражен. Это превзошло все мои ожидания по поводу кулинарных способностей синей медведицы, когда клёцка, растаяв во рту, проскользнула в желудок, я вознес на небеса истинного блаженства, а потом вернулся на землю. Теперь медведица точно узнает, что в домике кто-то был. То есть она запомнила, сколько клёцек оставалось в кастрюле. Вместо пяти там плавало теперь только четыре. Какое-то глупое, слишком правильное квадратное число. Возможно, три будет несколько гармоничнее и не вызовет подозрений. Бог любит троицу, это все знают. Так что четвертый тут совсем ни к чему. Я и не думал, что... Вторая клёцка может оказаться гораздо вкуснее первой. Это было именно так. Начинка у нее была из абрикоса с корицей, с пикантной нотой молотого белого перца. Райское наслаждение. Я крякнул, причмокивая, готовый броситься на пол и кататься по нему, дрыгая ногами от восторга. Ничего подобного я ни разу в жизни еще не ел. Интересно, что за сюрпризы таят под своими нежными белыми шубками три оставшиеся в кастрюльке клёцки? Какая разница, останется там три или две? Пожалуй, никакой. У следующей начинки оказалась из ревеневого варенья и меда. Как описать вам это блаженство? Не стоит, наверное, объяснять, что значит мед для любого из медведей, в том числе и для синего вроде меня. В самом центре картофельного шарика, защищенной двойной мантией из теста и начинки, таилась добрая размером с лесной орех капля чистейшего цветочного меда, который, неожиданно оказавшись на языке, заставил меня пережить гастрономический экстаз, отчего я запрыгал и захлопал в ладоши. Я исполнил нечто вроде благодарного танца кулинарному богу, во время которого, довольно мыча и воздевая лапы к небу, скакал рядом с плитой, между делом уничтожая оставшиеся клёцки. Одна оказалась со сливовым джемом, другая — с творогом и брусникой. Зачем я принялся вылизывать дно кастрюльки? Засунув туда целиком всю морду, я лакал соус, как изголодавшийся, измученный жаждой бродячий пес. «Здравствуйте!» — послышался голос у меня за спиной. Застыв от ужаса, я медленно повернул голову. В моей жизни было всего два момента, позволивших мне понять, что есть абсолютная жизнь.